— Кешку вымыли? — спросила Глафира Терентьевна из предбанника. — Вымыли. — Несите, пожалуйста, одену. Дуня вынесла Кешку, закрыла дверь, обернулась и замерла возле каменки. Ной сидел к ней грудью на широченной лавке из цельной лиственной плахи и как-то странно смотрел на нее. С его мерной бороды стекала вода, но ни борода, ни мощная шея и грудь, ни размах плеч поразили Дуню. На широченной груди Ноя, чуть ниже ямочки, зловеще сиял золотой крест на чуть видимой цепочке. Такого креста Дуня отродясь не видела. От него неслись лучики, тонюсенькие, белые, как вроде стеклянные, из верхней точки и кроваво-красные в четырех местах. Никак не могла уяснить, что же это такое светится. Над Ноем свисал пузырь фонаря. Может, капли воды сверкает? Тогда откуда красные лучики из четырех точек? На Дуне давным-давно не было нательного креста. Жила как бусурманка, нехристь. А тут, эван, какое чудо! Дуня даже забыла про стыд и не закрылась рукою. «Боженька!» — ахнула она. «Это что у вас? Крест-то почему так сверкает?» «Экое!» Ной взглянул на крест, точно сам видел впервые. «Нательный крест деда моего. Архиерей пожаловал. Каменья в нем, бриллианты, четыре рубина. Один генерал сказывал, каменья потому так сияют, что молодые еще, не утухли. Каменья драгоценные, как и люди, сияют до той поры, пока молоды. Погляди!» Дуне стало до того страшно, хоть беги из бани. Вспомнились молитвы деда Юскова, страхи Божьи. А что, если Ной вовсе не Ной, а и вправду конь рыжий? И все, что случилось, спаньё в чуже друг от друга, бегство с поезда, было ли оно? Может, и поезда не было? Где она, Дуня, с кем она? А что, если все будет так, как грозился дед Юсков, что настанет день и час, когда свершится над ней суд Господний за все ее грехи тяжкие, за прелюбодеяние, за торг своим телом, за непочтение отца и матери и за другие мелкие всякие грехи, про которые сама не помнит? И вот конь рыжий затащил ее в баню, а может, не в баню, а в чистилище? «Боженька!» — вскрикнула Дуня, закрыв лицо ладонями. «Чего ты?» Ной подскочил к ней, схватил на руки и прижал к груди. Она пыталась вырваться, что-то бормоча сквозь слезы про свои грехи, и что не по своей воле стала великой грешницей и запамятовала про Бога. А Ной уговаривал, прижимал к себе, защищая ее от всех для него неизвестных напастей, затаившихся в ней. Ее сухие кудрявящиеся волосы рассыпались по плечам и спине. Тонкая в перехвате, упругая, белая, она прилипла к его мокрому телу, мало-помалу успокаиваясь от щедрой и бесхитростной ласки. «И в самом деле, Дунюшка, папаша твой чистый зверь, если толкнул тебя в яму. И ты потом сама себя потеряла. А ты вылези из ямы, вылези, и я помогу, Дунюшка. Ты для меня самое, что ни на есть благостное, и самое, что ни на есть чистое. В душе чистота-то, в душе. Нет, нет, нет, я же... Ты не знаешь, где я побывала, боженька. Со мной теперь, где бывала, там нет у тебя. Потом плеваться будешь. Господи, прости, или я сослепу спас тебя от казаков. Один у меня теперь прислон, к тебе вот какая ты есть. Поженимся, честь честью. Нет, нет. По что? Дурная, дурная, не буду я тебе женой, не буду. Ты найдешь чище, ты хороший. Кабы сам, Дунюшка, чистым был, кругом закружился. Это я закружилась. Как раз в этот момент ладонь Ноя нащупала рубец на шее Дуни возле ключицы. Рано, кажись, но это была не фронтовая рана. Пьяный клиент в заведении, домогаясь, чтоб красотка Дуня принимала бы только его и никого больше, да еще жадничал. Умойся трешкой, дьявол подлатый. Саданул ножом. Слава богу, успела откачнуться, так бы и перехватил горло. Ох, каких повидала! Брррр! Ну, пусти. Не пущу, Дунюшка, не пущу. Нет, не надо, Ной Васильевич, не надо. Эдкая, от тебя табаком пахнет. Откуда эдакий запах? Не кури, Дунюшка, не кури. Не надо, не надо, не пачкайся, ради бога, не пачкайся. Грязная я, грязная. В ее мягком размытом взгляде мерцало что-то странное, недовольное и обиженное. Она с чем-то боролась в себе и не могла это высказать. Руки ее расслабленно опустились, маленькие груди исчезли, словно он их стер ладонью, торчали только черные пуговки. Она боролась с собою. То, что было просто с другими, оказалось таким трудным сноем. Он спросил, откуда у нее рубец на левой ключице, где ее так ранило. Она сильнее стиснула зубы, зажмурилась, отвернулась. «Как вроде штыковая рана? Пусти!» Она упорно отворачивалась, закусывая губы, не отвечала ему. Не сопротивлялась и не была с ним. Лучше бы, если он не спрашивал про рубец. Тогда, быть может, она не вспомнила своего прошлого. Они приходили в заведение голодные, жадные, иногда бешеные, накидывались, как волки, рвали тело, долго и люто насыщались, и потом, когда уходили, желтые лисы уползали к себе в норы, массировали тело, чтобы не было синяков, и не раз, бывало, плакали от бессилия и отвращения, проклиная свою страшную работу и все на свете. И этот, от которого она ждала после Самары чего-то особенного, был таким же сильным, неодолимым, и ей стало плохо, в голову ударило. «Ты что, Дуня?» Он поцеловал ее в мокрую щеку. Хорошо еще не ударил со щеки на щеку, как били недовольные клиенты, если желтая лисица отдавалась не с жаром и пылом. Ной Васильевич утешал ее, допытываясь, чего она расплакалась, подсунул руки под спину, поднял, бормоча. — Погоди, мы еще вон как жить будем, понимаешь, еще вот как. — Ну, что плачешь? Ну, я же просила, мне надо отдохнуть, забыть. И совсем как ребенок. Ну, не сердись, пожалуйста, я буду другая. Вот увидишь, буду, потом, когда все пройдет. Сиди, сиди, я тебя вымою. Я сама, посижу немножко. Сиди, сиди, сама. Наклони голову. Ой, мылом нельзя голову, такие волосы войлоком скатаются. Мыльной водой надо. Или щелоком. Федоси сказала, катки щелок. Он набрал в шайку щелоку горячей воды, настоянной на березовой золе. Она сидела перед ним на лавочке, стиснув ноги, склонив голову до округлых коленей, а он мыл, старательно намыливая кудряшки, потом окатил теплой водой и еще, чтобы водой расчесать волосы. Потом она скрутила мокрые волосы, отжала и уложила узлом на темени. И когда он повернул ее, чтобы смыть спину, облегченно вздохнул на всю грудь. Так с ней никто еще не обращался из мужчин. «Ной, ну, ты хороший конь рыжий. Ладно, ладно». Тело ее было горячее, до того промытое, что скрипело под его ладонями. «Порядок, давай ноги». «Дай же я сама». Винтом повернулась и повисла у него на шее, повалив на спину. «Живая? Живая!» — хохотнула она, прижимаясь к нему своим горячим телом. — Теперь я другая, видишь? Узел ее волос распался и упал ему на лицо. Он убрал мокрые пряди от глаз, смотрел прямо и близко в ее светящиеся, сияющие глаза. Она что-то еще бормотала, неузнаваемое, жадное, как будто в нее влили ковш влаги. Какие у тебя сильные плечи! Ты такой здоровый конь рыжий, а я-то думала, монах-казак, а ты ловкий. Если бы я была казачка, ей-богу, влюбилась бы. Будешь меня вспоминать, скажи. А что вспоминать? Или мы не сроднились за дорогу? А так и в Гатчине. Дуня разом поостыла, поднимаясь, сказала. Вот уж сроднились. Спас меня от расстрела, спасибо на том. Но нам никогда не сроднится, Ной Васильевич. Разные мы люди. Ни мне за тебя замуж, ни тебе на мне жениться. Куда кукушки до коня рыжего? Сроднились. Век бы нам так не родниться и не креститься. Ни двумя перстами, ни кукишем, как ты молишься. Ты ведь совсем не знаешь перелетную кукушку. Смешно просто. Уже ты и вправду подумал, что мог бы удержать в казачьих руках кукушку, которой век суждено куковать и на гнезда в гнездо летать.